Глава 18. Еще только пятый день в школе, а вокруг него уже такие интриги. «Лим, а наш мальчик-то взрослеет», — с улыбкой произнесла Мирель, щелкнув меня по носу. «И не говори», — рассмеялся Кортер. «Растет славный воин. Будущий вождь растет. Или даже вождь всех вождей. Каган Магнус. А что? Звучит». «Вот-вот», — хихикнула Барт-убийца. «И уже гарем себе готовит. Кортер, ну хоть ты не начинай». Я едва не взорвался от подначек друзей. «Лучше скажи, что делать с бароной?» «А с бароной, как у вас, у людей говорится, жопа носорожья», — развел руками орк. «Ну, по крайней мере, пока ты не согласишься использовать свои способности». «Говорю же, призывать вас мне нельзя, если меня вычислят». «А нас призывать и не надо», — отозвался из ванной Лемертиан. «Насколько древний эльф был великим, настолько же и эксцентричным». И вот сейчас, во время нашего импровизированного военного совета, Остроухий предпочел опробовать на себе волшебство нашего мира. А если точнее, Лемертиан в одних портках принимал гравитационную ванну. Что это такое? Джакузи в генерируемой артефактом невесомости. Все как нужно, пузырики, мыльная пена, струи контрастного душа. А для того, чтобы человек не захлебнулся, как кот в стиральной машине, всем этим управляет компьютер, не позволяющий воде и пене бить в лицо. «Ты забыл про Харвинский инцидент?» — перекрикивая шум воды, прокричал эльф. «Это когда Кортер проигрался в кости? Как же такое забыть?» — усмехнулся я. «Ага», — Мирель ударила в плечо орка. «Ты бы, прежде чем бить капралу Альянса морду, хотя бы на его звание посмотрел». «Но он правда мухлевал. У него кости крапленые были», — возмутился орк. «И три десятка кавалерий в подчинении», — тихо напомнил я инцидент из нарисованных мной комиксов. «Не суть», — вновь напомнил о себе Лемертиан. «Чеснок, много чеснока». Я прикусил губу и задумался. Тогда под деревушкой Харвин при помощи железных шипов нам удалось превратить тяжелую конницу Альянса в пехоту, и предложение Лемертиана использовать его для защиты было не лишено смысла. «Точно, Лим», — поддержала мага-полуэльфийка. «И не нужно придумывать сигнальные артефакты. Враги сами заголосят, как резаные, и выдадут себя». «Не вариант», — покачал головой я. «Если я попрошу об этом крафтеров, меня, скорее всего, пошлют куда подальше. Ведь чтобы усеять чесноком периметр в 4 километра, их нужно не сотни и даже не тысячи, а десятки и десятки тысяч». «Так нарисуй, в чем проблема?» — удивилась Мирель. «Ох, порой наивность и вера нашего барда в меня переходила всякие границы. Нарисовать 50 тысяч трибол? Да запросто!» — сарказмом рассмеялся я. «Ну, допустим. Одну я буду рисовать минуты две. А теперь умножь это число на количество. Как ты думаешь, через сколько я закончу? Лет через 10?» «Ну...» — приложив пальчик к губам, протянула Барт. «Тогда я не знаю». «А если купить?» — предложил Кортер. «Не вариант», — покачал головой я. «В нашем мире, наверное, уже 2 столетия никто не использовал чеснок». «Мы тебе поможем», — прокричал из ванной Лим. «Не знал, что в твоих навыках есть еще и кузнечество», — усмехнулся я. «Нет, конечно, нет», — проигнорировал эльф мою подколку. «Ох, 7-е врата Турога. Эти пузырьки вашего человеческого мыла пахнут лавандой. Магнус, позволь, я заберу этот синий флакончик». «Да я тебе коробку с гелем для душ подарю», — не выдержал я. «Только скажи, как ты сможешь мне помочь?» «Обменяю у барона Хевиса корону, которую ты мне в прошлый раз подарил, на 40 сороков коробов с триболами. Не уверен, что у него столько есть, но он хозяин Хевиса, железных рудников. Что-нибудь обязательно придумает. Сколько там у нас времени осталось?» — проговорил он, появившись в дверном проеме в одном полотенце. Причем Лемертиан все же прихватил флакон с пеной для ванн и продолжал ее нюхать. Я сверился с часами. До развоплощения моих нарисованных друзей оставалось чуть больше получаса, о чем я и сообщил Остроухому. «Ой, а что это вон там такое? У вас праздник?» — произнесла Мирель, указывая в окно, где на темном небе расцвел алый одуванчик сигнальной ракеты. И еще одно вторжение. Мать! Надеюсь, хоть в этот раз мы не позволим Седовым заработать на нас очки. Магическую перчатку и пояс с ракетницей я нашел, где и оставил на столе. Но после нападения мне просто не пришло в голову сразу обновить запас, поэтому пришлось потерять еще несколько минут, чтобы перезарядить ракетницу. Немного подумав, я бросил в боковой карман еще и пару батареек для Ганта. В прошлый раз мощности накопителя мне хватило впритык, поэтому хотелось иметь запас. «Сидите тихо!» — вскрикнул я, вылетая из номера. В коридоре я столкнулся с Антоном. Ну как столкнулся? Я врезался в него, но из-за разницы в весовых категориях шлепнулся на задницу. Антоха лишь мазнул по мне взглядом и, ничего не сказав, побежал дальше. «Вот придурок. Придурок, которому из-за обещания данного девочки мне нужно помочь». Выскочив из здания, я пожалел, что не захватил куртку. Время уже близилось к полуночи, а теплые июльские вечера сменились промозглым сентябрем. Но возвращаться было некогда, патруль засек вторженцев, и я обязан быть там. Несмотря на холод, кровь разгонял бег по аллее, а ночь смутно рассеивалась неярким светом фонарей. Ночь выдалась не светлее, чем картины Рембрандта. Ориентироваться приходилось на слух, потому я лишь примерно знал, где происходит вторжение, а именно на четвертом посту, самой удаленной от жилого корпуса территории. И вновь в голове зашумело от слепой ярости предвкушение драки. Первая схватка с Шараповым, бой двое на двое и, наконец, сегодняшняя драка, в которой наша академия лишилась капитана, борода да Винчи, неприятно признавать, но это уже входит в привычку. Шум драки приближался. Были даже слышны хлопки пневматических ружей защитников, и, ныряя в темноту неосвещенной аллеи, я ускорился. Правда, ненадолго. Стоило мне попытаться срезать по клумбам угол, как по ногам чуть пониже колен ударило так, что я покатился кубарем, а из глаз брызнули искры. Лютая боль, вытесняющая все из головы, но перелома, кажется, не было. И мало было мне слез, которые непроизвольно текли от боли, так еще по глазам ударил резкий белый свет, который окончательно ослепил. «Ярый! Он!» — произнес кто-то, одновременно хватая меня за челку. «Он самый!» — прогремел знакомый бас. Чтобы узнать голос орка, мне даже не нужно было открывать глаза. Тот самый орк, что мог покрывать свое тело стальной броней, находился здесь. Но то, что он не участвует в бойне, говорит о многом. Поняв, что дело плохо, я попытался было вырваться и дотянуться до ракетницы. Да хотя бы закричать. Но здоровенный орк просто накрыл мое лицо ладонью, а другой заломил руки так, что завыли суставы. Меня охватила паника и страх. «Тихо!» — прошипел второй, и Яра еще сильнее прижал мою бренную тушку к земле, отчего не до конца зажившие ребра вновь начали стрелять. И в самом деле, через пару секунд послышался топот нескольких ног и невнятные переговоры. Я вновь попытался вырваться. Тщетно. Орк держал крепко. Да это и не мудрено, учитывая его 16-й уровень и упор в силу. По сравнению с его характеристиками, моя двоечка в силе вообще не пляшет. Черт, да даже у Карины наверняка параметр силы выше, чем у меня. Когда шаги стихли, Ярый убрал руку с моего лица, но лишь на мгновение. Однако его хватило, чтобы его напарник надел мне намордник. На вас наложен эффект безмолвия. Значит, ганкеры подготовились, и у них есть артефакт на подобный случай. Хреново. Впрочем, чему удивляться? Ведь и в нашем комплекте есть подобные штуки. Только в отличие от седовых, которые использовали намордник, нас снабдили наручниками с эффектом бессилия. Глаза уже более-менее привыкли к темноте, и я, наконец, смог разглядеть второго. Сунь, король обезьян Джао, 15 лет, уровень 11. Довольно высокий азиат держал в руках длинный шест. Наверное, именно он при помощи своей палки избил меня с ног. Но меня смутило не это. Судя по разрезу глаз и имени, парень был китайцем, однако обладал рыжими, почти огненными волосами и обильной растительностью на лице. Черт, да сам Пушкин позавидовал бы его бакенбардам. Король обезьян навис надо мной, чтобы стянуть руки и ноги при помощи пластиковых хомутов. Китаец действовал грамотно и не жалел стяжек. Связав мои руки за спиной, он добавил еще хомут, чтобы пристегнуть импровизированные наручники к ремню. Но вот и все. Даже если меня оставят одного, у меня нет шансов освободиться или хотя бы сделать так, чтобы стянутые конечности оказались перед лицом, а не за спиной. «Ярый, уноси офицера, я заберу остальных», — произнес он, выпрямляясь. «Надеюсь на тебя, друг», — добавил он в конце, и, воспользовавшись своим шестом, перемахнул через живую изгородь из ежевики. «Ну, пойдем, что ли?» — прорычал орк, закидывая меня на плечо. Вроде и дрыщом себя назвать не могу, скорее даже наоборот, но Ярый закинул мое бренное тело на свое плечо, точно я был не 60-килограммовым парнем, а плюшевой игрушкой. Обидно. Впрочем, глупые мысли выветрились, стоило мне приложиться ребрами о его стальное плечо, в глазах вновь заплясали искорки. Впрочем, как только орк с разбега запрыгнул на забор искорки боли превратились в полноценный фейерверк. Оглядевшись, я понял, что Яры несет меня через парк Лукоморья. Блин. С момента, когда он перемахнул через забор, прошло от силы минуты полторы, а орк-скороход уже успел отмахать полсотни метров от территории Академии. На пару секунд я потерял сознание и пришел в себя, когда мы были уже за ее территорией. Я еще раз попытался вырваться, на что он лишь произнес: «Не дергайся». «Не дергаться?» «Ну вот уж хрен. Как я могу не дергаться, когда руки, скованные за спиной, нащупали кое-что интересное в заднем кармане джинсов?» «Нож, джентльмен, от Vic Knife, который обычно служил для заточки карандашей, угадывался под тканью. Как же вовремя. Медленно, одними кончиками пальцев я пытался вытащить нож и молился, чтобы тот из-за рывков орка не вывалился из запотевших рук. Флиппер-ассистент в механизме ножа сработал идеально. Ассистент. Вариант-механизм открывания складных ножей. Я боялся, что такой приятный для меня щелчок услышит орк, но, кажется, в его пустой голове не было даже мысли о том, что я могу сбежать. Сталь легко рассекла первый хомут, который привязывал мои руки к ремню за спиной, а следующим движением я уже окончательно освободил руки. В этот момент я подумал: «Все, я на полпути к свободе». Вот только в реальности все оказалось несколько сложнее. Даже с освобожденными руками вырваться из стальной хватки стального орка не получалось. Кажется, его даже забавляли мои потуги. Поэтому, наверное, впервые в жизни я осознанно решил причинить кому-то вред. Перехватив нож поудобнее, чиркнул по широкой спине орка. Безрезультатно. Ярый так и не скинул стальную кожу, и мои попытки исполосовать его сводились к тому, что здоровяк тупо хихикал. «Заканчивай», — дергая спиной и хихикая, произнес он. «Я щекотки боюсь». Кажется, он тупо издевался надо мной, и от этого злость все сильнее застила глаза. Теперь, вместо того, чтобы пытаться перерезать или проткнуть бронированную кожу орка, я точно перышком принялся водить лезвием по бугрящимся мышцами бокам Ярова. Сначала, кажется, ничего не происходило, лишь дергания орка немного усилились, но через секунду здоровяк не выдержал и сбросил меня с плеча. Есть. Но дальше-то что? По-хорошему, нужно попытаться сбежать. Что я, собственно, и сделал. Пригнувшись, я рванул в обратном направлении. Сердце ухало в груди, а легкие жгло от недостатка воздуха. Впрочем, пробежать получилось немного. В какой-то момент здоровяк решил, что хватит давать мне ложные надежды. Ярый в пару прыжков догнал меня и сбил с ног подсечкой. «Ну все, угомонился», — произнес он без особой злобы в голосе. «Нет», — ответил я, вытягивая перед собой гант. «На что я надеялся? Да хрен его знает. В прошлый раз наше столкновение показало, что против его стальной кожи не танцуют ни земля, ни воздух. А сейчас в мою магическую перчатку, как и в прошлый раз, была заряжена батарейка с аспектом Земли». «Мы ведь это уже проходили», — буднично и даже равнодушно произнес Ярый. «Будешь сопротивляться, я тебе ноги сломаю». Я не ответил, лишь подхватил самый здоровый камень, за который зацепился взгляд, и этим камнем оказался небольшой бюст Пушкина. «Ну что ж, прости меня, Александр Сергеевич, сейчас у меня своя дуэль и свой железнокожий Дантес».